Он криво ухмыльнулся, взял чистый лист бумаги и написал на нем крупными буквами: «Красное здание, Кацман. Красное здание, антигород. Антигород, Кацман». Вот как все это получается. «Нет, шеф, нам не распространителей слухов искать надо. Нам надо искать тех, кто вернулся из красного здания живым и невредимым. Искать их, вылавливать, изолировать или устанавливать тщательнейшее наблюдение». Он написал: «Побывавшие в здании, антигород. Так что пани Гусаковой придется-таки рассказать все, что она знает про своего Франтишека. А флейтиста, наверное, можно выпустить. Впрочем, ладно, не о них речь. Может быть, шефу позвонить? Спросить благословения на переориентировку? Рановато, пожалуй. Вот если мне удастся расколоть Кацмана...» Он снял трубку. «Дежурный, задержанного Кацмана ко мне в 36-ю». «А расколоть его не только должно, но и можно, папка». Тут уж он не открутится. У Андрея мелькнула на мгновение мысль, что не совсем этично ему заниматься делом Кацмана, с которым неоднократно выпивалось и вообще, но он одернул себя. Дверь отворилась, и задержанный Кацман, осклабясь и засунув руки в лоснящиеся карманы, разболтанной походочкой вступил в камеру. «Садитесь», — сухо сказал Андрей, показав подбородком на табурет. «Благодарю вас», — отозвался задержанный, осклабляясь еще шире. «Я вижу, вы еще не очухались». Все ему, мерзавцу, было как с гуся вода. Он уселся, дернул бородавку на шее и с любопытством оглядел кабинет. И тут Андрей похолодел. Папки при задержанном не было.